против танков, атаки по диагонали вверх. Если ты партизан, а твои коллеги серая пехтура, то заместители первого лица – это танки. Широко распространенная проблема облеченных ответственностью вице – недостаток подчиненных под рукой. Они нагружают тебя вниз по диагонали, то есть не по прямой линии подчиненности, мимо твоего непосредственного начальника. Поэтому тебе есть резон научиться избегать этой диагональной нагрузки. Выполняя чужую задачу, ты теряешь индивидуальность и превращаешься в инструмент куратора этой задачи. В случае успеха лавры тоже достанутся тому, кто тобою управлял. Часто есть смысл перехватывать управление порученной задачей. Часто поручение по диагонали спускается не в виде приказа, а в виде просьбы или намека. Умей выуживать вместо намеков на уместность помощи прямые приказы. И сталкивай прямого начальника с вице. Умей провоцировать. Раскрутить вице можно с помощью вот такой формулы. Это, конечно, не входит в ваши полномочия, и вы наверняка не сможете втюхать боссу эту идею. Устранение поручателя вице обычно легко провести, обыграв его в неиерархические поручения и завалив подставить. Но за демонстрацией его оплошности всегда следует столкновение, и к этому нужно быть готовым. Ответом на такое поручение может быть и твое молчание. Когда придет пора отчитываться, у тебя будет аргумент: «Я полагал, что это задание должен подтвердить босс». При этом ты рискуешь приговором босса. С этой минуты ты обязан выполнять все распоряжения моего зама. Ты также можешь провоцировать двух вице на дачу противоречивых указаний, а потом разводить руками. Но кто ж тут что поймет? Одно иерархически неоправданное поручение заместителя нужно столкнуть со спровоцированным поручением другого зама. При этом можно эффектно показать боссу тупость обоих командиров. Возможно игнорирование иерархически неоправданных поручений. Можно даже требовать линейной схемы подчинения. Это часто льстит боссу и дает ему возможность попрекать в бесталанности заместителя. Критиковать зама нелепо, за это обычно не платят. Обычно за это приходится поплатиться самому. Критика танков возможна только в виде активного противостояния при хороших шансах на победу, которая не должна повлечь месть со стороны его окружения. Помни, ты не референт, не номеронабиратель, не адъютант. Если вице просит предупредить о чем-то или пригласить куда-либо, а тебе это невыгодно, то выполни просьбу, но по объективным причинам настолько поздно, чтобы он не смог успеть извлечь свои выгоды. Можно воспользоваться медленным каналом связи или подстроить коммуникационный сбой, передать письмо с приглашением помощнику вице в такой обстановке, чтобы она наверняка забыла об этом письме. Никогда не удешевляй свою дружескую услугу, поднимай ее цену. Иначе вице сядет тебе на шею, а тебе придется юлить и изворачиваться перед своим линейным командиром. Есть люди на фирмах, чья работа – похлопывать по плечу и вдохновлять. Часто таким человеком является один из замов. Такого замполита стоит вычислить пораньше. Несмотря на высокое иерархическое положение, ты можешь его оседлать. Не воюй с сытым и ничего не решающим функционером. Неофициальный мистер внешний, чья задача – реализация жесткой и агрессивной внешней политики, и милашка вице для парадов и приемов прикрывают и сглаживают контроль и насилие со стороны первого лица. Первый принимает огонь критики, второй служит сулителем. Не имей дела с обоими. Выйти из-под контроля вице можно, нахваливая его боссу и сожалея, что за реальными решениями даже чепуховых проблем нужно обращаться все-таки к нему, к хозяину. Эта форма лести и получение прямого доступа к телу узнается боссом чрезвычайно редко. Запомни, умей провоцировать. Война на горизонтали. Война на горизонтали – это война с коллегами, которые стоят на той же ступени иерархии, что и ты. Мило, если у тебя есть кому поплакать в плечо. Но отсутствие друзей на фирме делает тебя злее, продуктивнее, свободнее. Не считай, что если ты кого-то подставил, то должен прекратить добрые отношения. Возможно, что ты и не подозреваешь о такой его зависимости от тебя, которая заставит его просто молча утереться. Устранение того, кто высказывает разумную критику твоего проекта, возможно, с помощью взрыва. Нам нужны оптимисты. Надо сделать дело, а не проектировать неудачу. Надо не трепаться, а зарабатывать деньги. Нейтрализуй наезды на совещаниях благодарностью за критику. Если можешь дать отпор, то сочетай эту благодарность с подтекстом. Спасибо за то, что научил ожидать от тебя глупости. И это не наедине, а в расчете на публику. Это производит потрясающее впечатление на всех боссов. Попытки упростить свою работу – это попытки усложнить работу другого. Если другой менеджер – то почву для перекладывания на него своей черной работы следует предварительно унавозить публичной или келейной демонстрацией его ошибок и неэффективности. Если другой – это твой микробосс, то нужно демонстрировать большому боссу грядущие выгоды от этой смены ролей или использовать прием. Пусть Иван Иванович какое-то время отдохнет, у него какой-то замотанный вид. Загнав соперника в ловушку, где он занят второстепенными делами, отбирай инициативу в его главном занятии, превращай его в чернорабочего. Это и инструмент ликвидации микрошефа. Подтолкни соперника, пусть он в неуместной ситуации расскажет глупый анекдот или сделает иную глупость. Но потом, один на один, приободри его». Чувствуй, когда коллега тебя самого готовит к приему его доли забот. Отлуп давай прямо. Если этим занимается сильный, то на его восторженное охмурение отвечай сменой темы. Это здорово. А вот если... Зондируй обстановку и провоцируй на высказывание мнения. Это здорово, но как это воспримет первый, шестой... Ответами вице на эти вопросы можно дерзко манипулировать в диалогах и с первым, и с шестым. Умей узнавать уровень материальных и карьерных притязаний соперников и умело обыгрывай эти знания. Например, готовя проект, подразумевающий формирование новой группы, доверительно сообщи боссу. Старшим можно было бы поставить Сидорова, но он сказал, что за эту работу ему надо 10 штук в месяц и кресло вашего вице. Помогай сопернику стать умником, его за это возненавидят. Подталкивай его к поучениям и выпендриванию, особенно если его выпады адресованы топ-менеджерам. Натравливай на соперников контролеров, инвентаризацию, журналистов. Умеренный конфликт с сотрудником не позволяет боссу чрезмерно нагружать и тебя, и твоего оппонента. Его энергия уходит на миротворчество. К тому моменту, когда он это поймет, инициации следующей фазы конфликта должен быть занят твой враг. Назначая драку с коллегой на ковре у босса, учитывай возраст противника. Молодых вызывая на дуэль с утра, стариков вечером. На тебя будет работать еще и возрастная физиология. Загоняй соперника в ловушки времени. Вот их реестр от Маккензи из его книги «Как сделать больше за меньшее время» издательства «Молодая гвардия» 1991 года и мои рекомендации по осложнению жизни врага.